Глава 6. Вмешательство судьбы. Атос, как всегда спокойный и безукоризненно одетый, поджидал Д'Артаньяна, сидя на камне. Едва завидев гасконца, он встал и с достоинством сделал несколько шагов ему навстречу. Д'Артаньян, в свою очередь, учтиво раскланялся и осведомился, не опоздал ли он. Мушкетер заверил его, что ждет его буквально 5 минут, и то только потому, что пришел раньше. Со стороны их вежливый разговор мог показаться беседой старых знакомых, но никак не людей, собравшихся продырявить друг друга шпагами. «Моими секундантами, милостивый государь, будут 2 друга, знающих толк в вопросах чести. Они подойдут с минуты на минуту». Перешел к делу Атос. «У меня, к сожалению, нет секундантов», — ответил Д'Артаньян, — «поскольку я только 2-й день в Париже». «Угу», — грустно усмехнулся Атос. «Значит, после того, как я убью вас, скажут, что злой мушкетер не пожалел юного гасконца, только что приехавшего в столицу и даже не имевшего собственного секунданта». «А когда я убью вас», — парировал Д'Артаньян, «скажут, что нахальный гасконец не успел приехать в Париж и уже безжалостно расправился с раненым мушкетером». Атос улыбнулся. Д'Артаньян нравился ему все больше и больше. Однако дуэль никто не отменял, и говорить о дружбе можно будет только после нее. Разумеется, если оба останутся живы. «Позволю себе заметить, сударь», — сказал гасконец, «что, провожая в дорогу, матушка снабдила меня рецептом лечебного бальзама. Мне довелось им однажды воспользоваться, и уже на 3-й день все раны затянулись». «Я рад и за вас, и за ваш бальзам, милостивый государь, но не совсем понимаю». Начал Атос, но гасконец быстро пояснил. «Что может быть проще? Вы мажетесь бальзамом, а через 3 дня, когда ваша рана заживет, мы спокойно скрестим шпаги». «Ваши слова достойны благородного человека, милостивый государь. Но в наше беспокойное время лучше делать все сразу, ибо нам не дано знать, что с нами станет завтра. А вот, кстати, и мои секунданты». Атос указал на появившихся в конце улицы мушкетеров, в которых Д'Артаньян сразу узнал Портоса и Арамиса. «Эти господа будут вашими секундантами?» — растерялся он. «Вас что-то не устраивает?» — удивился, в свою очередь, Атос. «Я же говорил, что придут мои друзья. А мои друзья — это Портос и Арамис. Нас даже называют неразлучной троицей». Атос с удовольствием рассказал бы Д'Артаньяну про своих замечательных друзей, но подошедший первым Портос перебил его. «Какого черта?» — спросил он, указывая на гасконца. «Я дерусь с ним», — просто ответил Атос. «Нет, это я дерусь с ним». «Друзья мои, вы ошибаетесь», — пропел Арамис, одаривая всех ангельской улыбкой. «Честь убить этого гасконца принадлежит мне». «Позвольте объясниться, господа», — почтительно вмешался в разговор Д'Артаньян, который, пообщавшись с благородным Атосом, снова решил стать образцом учтивости. «Все вы, безусловно, правы. Просто каждому предназначено свое время. В полдень, господин Атос, в час пополудни господин Портос, а в 2 часа господин Арамис». «Какой вы, однако, прыткий юноша. Честное слово, мне будет жаль вас убивать», — с улыбкой заметил Атос. «Зачем же вы тогда деретесь?» — в один голос спросили его друзья. «Он сильно толкнул меня в раненое плечо на лестнице у де Тревиля, за что я назвал его провинциальным невежей», — пояснил Атос. «Но в чем причина ваших дуэлей?» Портос погладил свои лихо закрученные усы и, грозно нахмурившись, изрек: «Ну неужели нужна какая-то причина для того, чтобы немного помахать шпагой?» «Причиной всему золото», — улыбнулся Д'Артаньян. «Точнее, его нехватка». «Он не только прыток, но и умен», — подумал Атос. Арамис же потупился и совсем уж вкрадчивым голосом, совсем как аббат, читающий проповедь, произнес: «Мы же не сошлись с этим господином в некоторых вопросах богословия». «Что я слышу? Неужели столь возвышенные споры могут быть решены шпагой?» — удивился Атос. «Так это смотря что понимать под богословием», — многозначительно изрек гасконец и снова улыбнулся. На этом разговоры закончились, и дуэлянты, обнажив шпаги, приготовились к схватке. Но не успели они обменяться и парой ударов, как из-за угла показался отряд гвардейцев кардинала во главе с известным дуэлянтом Де Жюсаком, Их было пятеро.